Часть третья. Мужчина в шляпе. Понедельник, 17 июня. Глава 29. Обвинение представляло дело против Андре Лакосса 8 дней, подгадав, чтобы последний день выпал на пятницу. Присяжные получили на раздумье все выходные, прежде чем должны были услышать хоть слово от стороны защиты. Билл Форсайт, помощник окружного прокурора, выступал продуманно, все в меру, без особых затей. Он методично выстраивал обвинение вокруг записанной беседы с подсудимым, неизменно подкрепляя его вещественными доказательствами с места преступления. На записи Лакосс признался, что в пылу ссоры схватил Глорию за горло, а Форсайт приложил показания судмедэксперта: у жертвы была сломана подъязычная кость. Это и составило суть обвинения. Все оставшиеся детали, показания и улики исходили из этого факта концентрическими кругами, словно волны от упавшего в озеро камня. Судья Лего разрешила использовать эту проклятую видеозапись, отклонив мое ходатайство об исключении доказательств за день до выбора присяжных. С ее стороны последовал единственный комментарий: защита не смогла доказать, что в ходе той беседы сотрудники полиции использовали тактику принуждения или действовали с нечестными намерениями. Решение судьи меня не удивило, и я увидел в нем проблеск надежды. Теперь я верил, что получил первые реальные основания для апелляции, если вердикт в конце концов окажется для моего клиента неутешительным. С помощью видеозаписи Форсайт продемонстрировал присяжным мотив и возможность, используя собственные слова подсудимого. За более чем 25-летнюю адвокатскую практику в ходе многочисленных судебных заседаний я понял, что нет ничего труднее, чем аннулировать вред, который наносит себе подсудимый своими же словами. Так дело обстояло и здесь. Присяжные всегда хотят послушать самого подсудимого, неважно, в показаниях на допросе, в видео или аудиозаписи. Мы судим о людях, исходя из интуитивной интерпретации голоса или личных особенностей. И ничто не сможет это изменить, ни отпечатки пальцев, ни ДНК, ни указывающий перст очевидца. Форсайт удивил меня лишь однажды, зато сильно. Последним свидетелем выступил еще один представитель сферы эскорт-услуг, которому Лакосс помогал с размещением информации в сети. Обвинитель утверждал, что свидетель появился всего за день до заседания, когда узнал о судебном процессе из газеты. Я выступил против того, чтобы он давал показания, обвинив штат в утаивании информации. Безрезультатно. Брайан Бренди Гудрич оказался мужчиной скромного росточка, не выше 1,60 м. На свидетельскую трибуну он вышел в обтягивающих вареных джинсах и поло цвета лаванды и заявил, что является трансвеститом, занимался проституцией, а сутенером у него был Андре Лакосс. По его словам, Андре, решив однажды, что Гудрич припрятал деньги, придушил его до бессознательного состояния. Когда Гудрич пришел в себя, то оказался пристегнутым в гостиной к стрип-шесту. Ему оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Лакосс обшаривал дом в поисках пропавшей налички. На свидетельской трибуне Бренди разыграл стандартный спектакль, в слезах причитал, как боялся за свою жизнь и как был рад, что вообще выжил. За столом защиты я с улыбкой наклонился к Андре и покачал головой, словно этот свидетель — досадное недоразумение, которое не стоит принимать всерьез, но то, что я ему прошептал, было не так беззаботно. «Говори прямо, это правда? Только не надо тут зубы заговаривать, Андре». Андре помялся. Он преувеличивает. Я действительно пристегнул его наручниками к стрип-шесту, чтобы обыскать квартиру, но я его не вырубал. Один раз схватил за шею, это да, чтобы он посмотрел на меня и ответил на вопросы. Сознание он не терял, и на нем не осталось ни царапинки. Да он в ту же ночь работать вышел. И он продолжил с тобой работать, не ушел кому-то другому? Да, полгода еще трудился, пока не завел богатенького папика. Форсайт закончил допрос свидетеля, пришла моя очередь. И я для начала нанес встречный удар парой вопросов, которыми хотел напомнить присяжным, что Бренди продавал любовь за деньги и никогда не заявлял в полицию о своих злоключениях. «В какую больницу вы обратились за лечением шеи?» — спросил я. «Я не обращался в больницу», — ответил он. «Понятно. Значит, у вас не была сломана подъязычная кость, как это случилось с жертвой?» «Я не знаю, что конкретно было сломано у жертвы». «Да, конечно». Вот вы утверждаете, что подсудимый вас душил. Но ни в полицию, ни за медицинской помощью вы не обращались. Да я был рад остаться в живых и остаться на работе, верно? Не понимаю вопрос. В ту же ночь, после этой, как вы говорите, не на жизнь, а на смерть борьбы, Вы вышли на работу. Разве не так? Не припоминаю. А если я предъявлю деловые книги мистера Лакоса, в которых зарегистрированы ваши вызовы, припомните? Если я и работал в ту ночь, то только потому, что он меня заставил, он мне угрожал. А скажите, подсудимый душил вас одной рукой или двумя? Двумя. Вы взрослый человек, вы защищались? Я пытался, но он намного больше меня. По вашим словам, вы очнулись пристегнутым к шесту. А где вы находились, когда подсудимый вас душил? Он схватил меня, как только я впустил его в квартиру. Он схватил вас сзади? Ну да, типа того. Что вы имеете в виду, типа того? Он положил мне сзади на шею ладонь и сжал ее, а я пытался вырваться, потому что решил, что он хочет меня убить, но потерял сознание. Тогда почему вы только что заявили, что подсудимый душил вас двумя руками? Ну, просто ведь так и было, руками, ладонями. Я взял небольшую паузу, чтобы у присяжных было время подумать. Похоже, в паре мест я удачно подорвал доверие Гудричу. Решив, что пока все идет неплохо и следует попробовать кое-что выведать, следующий ход я сделал наобум. Тот, кто дает показания по доброй воле, обычно что-то хочет получить взамен. Гудрич, очевидно, жаждал мести, но интуиция подсказывала мне, что это было не все. «Мистер Гудрич, вас ни в чем сейчас не обвиняют? Ну, в каких-то мелких или крупных преступлениях?» На долю секунды Гудрич бросил взгляд на стол обвинения. «В округе Лос-Анджелес? Нет. А в другом округе?» Гудрич неохотно признался, что в настоящее время его обвиняют в приставании к мужчине на улице в округе Ориндж, однако отверг предположение, что он дает показания в обмен на помощь в своем деле. «Больше вопросов нет», — произнес я голосом, в котором сквозило презрение. Форсайт попробовал обелить ситуацию и повторно произвел прямой опрос, пытаясь внушить присяжным, что не помогал Гудричу и не давал ему никаких обещаний. Затем свидетелю разрешили покинуть трибуну. Я получил пару неплохих боковых ударов, но урон все же нанес. Свидетель помог обвинению, и к уже установленным прочным столпам, мотиву и возможности добавился пункт «подобные действия в прошлом». Форсайт завершил представлять линию обвинения в 4 дня в пятницу, гарантируя мне на выходных беспокойный сон. Наступил понедельник, шел мой черед предстать перед присяжными. Задача выстраивалась ясная — уничтожить то, что воздвиг Форсайт, заставить 12 присяжных изменить свою точку зрения. На предыдущих судебных процессах я ставил целью изменить точку зрения лишь одного из них. Раньше, если я мешал присяжным заседателям прийти к единому решению, то почти приравнивал это к вердикту «невиновен». Окружной прокурор часто не хочет повторно разбирать дело и смягчает условия сделки. Когда ситуация складывается отвратная, дело нужно разрулить по возможности быстро и гладко. В окопах защиты это считается победой. Но не в данном случае, не с Андре Лакосом. Конечно, мой клиент не ангел, однако он точно не убийца. Я хотел, чтобы в день вынесения приговора все 12 богов вины одарили меня улыбкой. Я сел за стол защиты, ожидая, когда приставы приведут из камеры Лакоса. Всех, кто находился в зале суда, предупредили, что автобус, везущий подсудимого из центральной мужской тюрьмы, задерживается в пробке. Когда подсудимый прибудет, судья выйдет из кабинета, и сторона защиты сможет начать. Я коротал время, изучая заметки, которые набросал для вступительной речи. Я заранее оговорил, что выступлю с ней в самом начале судебного процесса, пользуясь правом обратиться к присяжным до того, как представить линию защиты. Шаг всегда опасный, ведь может пройти несколько дней, пока присяжные не услышат доводы защиты и не увидят доказательства. Форсайт представил свою речь 12 днями ранее. Прошло слишком много времени, и могло сложиться впечатление, что точка зрения обвинения глубоко и надолго укоренилась в умах 12 человек. Однако я чувствовал, что присяжные сгорают от желания наконец-то услышать хоть что-то от стороны защиты. Хотят получить отклик на мнение Форсайта, на представленное видео, данные экспертиз и вещественные доказательства. Все это было впереди. Наконец, в 9:40 в зал суда вошел Лакос. Приставы подвели его к столу защиты, сняли наручники и усадили рядом со мной. Я купил ему два костюма, и сейчас он был во втором. Оба костюма выбрала Лорна, найдя удачное предложение «два по цене одного» в магазине «Мужская одежда». Мы тогда осмотрели гардероб Лакоса, и не обнаружили ничего, что выглядело бы достаточно консервативно и по-деловому. Однако новые костюмы не могли замаскировать его плачевное состояние. Страдалец на последней стадии рака, вот на кого он был похож. За более чем полгода заключения Лакос кошмарно потерял в весе, остались лишь кожа да кости, на руках и на шее развелась сыпь, реакция на промышленные моющие средства, которыми пользовались в тюремных прачечных. За столом защиты сидел настоящий старик. «Андре, как вы?» — спросил я, как только его усадили. «Нормально», — прошептал он. «Там долго тянутся выходные». «Понимаю, вам от живота лекарства дают?» «Дают, и я их пью, хотя и не уверен, что они помогают. Все равно внутри все горит. Будем надеяться, вы не задержите в тюрьме надолго, а как только выйдете, мы поместим вас в самую лучшую больницу». Лакос кивнул, но было понятно, что его вера подорвана. Длительное заключение всегда по капле выдавливает надежду, даже из невиновных. «А как у вас дела, Мик?» — спросил он. «Как рука?» Несмотря на свое состояние, Андрей не забывал интересоваться моими делами. «Я еще восстанавливался после той аварии. Эрл умер, я был потрепан и сломлен. Если говорить о теле, я получил сотрясение. Пришлось делать операцию и выправлять нос. С тех пор мне наложили 29 швов на рваные раны, и дважды в неделю я посещал сеансы физиотерапии, чтобы восстановить работоспособность левой руки, где разорвались связки локтевого сустава. Попросту говоря, я легко отделался. Можно даже сказать, остался целым и невредимым. Но что физические раны? Гораздо больше меня терзали душевные страдания. Каждый день я горевал по Эрлу Бриксу, и моя скорбь могла сравниться лишь с грузом вины. Ни дня не проходило, чтобы я не перепроверил свои апрельские решения и предпринятые шаги. Больше всего я сожалел о том, что оставил в машине маячок и как самонадеянный болван отправился в Викторвилл на встречу с Гектором Моей. Я решил подразнить тех, кто отслеживал мои перемещения, и последствия этого останутся со мной навсегда вместе с образом улыбающегося Эрла. Когда изучили останки Линкольна, GPS-трекер уже исчез. Но за день до этого, когда Сиску проверил машину, он там был. Я не сомневался, что до Викторвилля за мной проследили, и знал, кто принял решение и столкнул Линкольн с трассы, пусть даже не своими руками. На этом процессе у меня была одна главная цель — освободить Андре Лакосса и доказать его невиновность. Однако в планы входило и уничтожение Джеймса Марко. То, что случилось на автостраде номер 15, было ужасно. И все же во всем этом был хороший момент. Вертолет спасателей доставил нас с Эрлом обратно в Викторвилл. Эрла до больницы не довезли, а я после хирурга попал в реанимацию. Когда я пришел в себя, у кровати сидела моя дочь и держала меня за руку. Но чтобы залечить душевные переживания, требовалось время. Пока я восстанавливался, суд отложили почти на месяц. И больше всего это ударило по Андре. Еще месяц заключения. Еще месяц чахнувшей надежды. Но он ни разу не пожаловался. Он просто хотел, чтобы я поправился. «Спасибо, неплохо», — ответил я. «Не могу дождаться начала. Наконец-то пришла ваша очередь, Андре. Сегодня мы начнем рассказывать им совершенно другую историю». «Хорошо», — произнес он без особой уверенности. «Андре, ради меня сосредоточьтесь только на одном. Да я знаю, знаю. Убрать виноватый вид. Вот именно». Я понарошку ударил его в плечо здоровой рукой. Эту мантру я повторял с первого дня. «Убрать виноватый вид. Если человек выглядит виновным, его виновным и признают». Конечно, я знал разницу между тем, когда человек выглядит виновным, и когда чувствует себя виновным. Но, как и Андре, я пытался сыграть свою роль. С ночи перед выбором состава присяжных я не взял в рот ни капли спиртного, даже на выходных. «Жаль, что Дэвида здесь нет», — прошептал Андре так тихо, что я еле его расслышал. Я машинально развернулся в полоборота и пробежал глазами по галерке зала суда. Как и в начале процесса, людей в зале было немного. В 111-м департаменте судили обвиняемого в серийном убийстве, что и привлекло большую часть СМИ, а дело Лакосса в новостях освещалось скудно. И циник внутри меня решил, что это из-за того, что жертвой была проститутка. Однако своя группа поддержки была и у меня. В первом ряду сразу за столом защиты сидели Кендалл Робертс и Лорна Тейлор. Лорна в ходе процесса периодически заглядывала на заседание, Кендалл пришла впервые. Опасаясь, что в зале суда она, возможно, встретит кого-то из прошлой жизни, Кендалл избегала процесса, пока я прямо не попросил ее прийти хотя бы на свою вступительную речь. С апреля наши отношения вышли на новый виток, и я хотел, чтобы своим присутствием она морально меня поддержала. На заднем ряду сидели двое мужчин, которые ежедневно присутствовали с самого начала выбора состава присяжных. Имен я не знал, но хорошо понимал, кто они. Их дорогие костюмы выглядели здесь неуместно. Крепкие ребята с очень загорелой кожей, так как, по-видимому, большую часть жизни они проводили на улице, а не в залах суда. Атлетичным сложением они напоминали Гектора Мою, и для себя я называл их просто «ребята Мои». Они входили в группу защитников, которых Моя послал за мной присматривать после той автокатастрофы в горах. Тогда в комнате для свидания я от защиты отказался. Для Эрла Брикса было уже поздно, но во второй раз такое предложение я отвергать не стал. Больше за процессом не наблюдал никто. Партнера Лакосса по жизни Дэвида в суде не было. Прихватив оставшееся золото, он сбежал из города в канун начала процесса. Эта потеря больше всего отразилась на моральном состоянии Андре. Я его понимал. Для меня важно было присутствие Кендалл в зале суда. Я чувствовал, что у меня есть поддержка, что я не один, словно в этом сражении у меня был союзник. А вот моя дочь до сих пор в зал суда не ступила ни ногой, и это задевало. Свидания в больничной палате не хватило, чтобы заново выстроить отношения, и школа больше не могла служить оправданием. Занятия кончились, когда выступала сторона обвинения. Думаю, я рефлекторно бросил взгляд в зал. «Сейчас не время об этом беспокоиться», — прошептал я Андре, да и самому себе. «Нужно выглядеть сильным, быть сильным». Андре кивнул и постарался улыбнуться. Когда Дэвид, прихватив золотишко, дал дёру, он не только Лакоса оставил ни с чем. К тому времени я уже получил чек за второй слиток в качестве дополнительной оплаты. Третий слиток нужен был к началу суда, но к тому времени золото исчезло. Итак, дело, благодаря которому я вначале планировал подняться, превратилось в благотворительность. Команде Холлера больше не платили. Ровно в 10 утра судья вышла из кабинета и заняла свое место. По традиции, судья Легу, разглядывая Форсайта и меня, спросила, есть ли дела, которые нужно обсудить до появления присяжных. На этот раз были. Я встал, держа пакет документов, и сказал, что нужно рассмотреть и одобрить поправки к списку свидетелей. Она жестом подозвала меня к столу, и я передал ей копию нового списка, а потом на обратном пути кинул копию Форсайту. Я еще не успел сесть на место, как обвинитель поднялся и выдвинул протест. «Ваша честь, адвокат применяет старый как мир прием, пытаясь скрыть имена настоящих свидетелей в море других имен. И досудебный список был огромен, а сейчас он добавил, по моим оценкам, от 20 до 25 имен. Очевидно, что большую часть на самом деле даже вызывать для допроса не будут». Форсайт указал списком назад, туда, где на стуле сразу за оградой сидел Ли Лэнгфорд. «В списке появилось имя моего собственного следователя. И давайте-ка пройдемся. Фигурирует уже не один, а целых два заключенных федеральной тюрьмы, один, два, три тюремных охранника, а еще, похоже, имена всех жителей дома, где проживала жертва». Внезапно он замолчал и швырнул документы, словно не на стол, а в мусорную корзину. «Обвинение протестует, Ваша честь. Мы считаем, что удовлетворить эту просьбу можно только в том случае, если нам дадут время просмотреть имена и установить их связь, если она вообще имеется, с рассматриваемым делом». Протест Форсайта не стал для меня откровением. Наш продуманный план защиты мы прозвали «Марко Поло», так и написали сверху на доске, которую водрузила Лорна на кирпичную стену зала заседаний. Открывал наш гамбит как раз список свидетелей. Форсайт прекрасно справлялся со своей ролью, хотя до сих пор, во всяком случае не вслух, он не акцентировал внимание на одном самом важном имени. Это имя затаилось там, в глубине, готовое взорваться, словно бомба, и ждало лишь неверного шага со стороны обвинения. Поднимаясь, чтобы ответить на возражение, я успел бросить еще один быстрый взгляд назад. Дочери снова не заметил, зато получил улыбку от Кендалл. Переводя взгляд, я на мгновение зацепился за Лэнгфорда. Он смотрел на меня с выражением, в котором 60% было «какого фига» и 40% стандартного «да пошел ты!». Я надеялся именно на эти 60. «Ваша честь», — начал я, устремив наконец взгляд на Легу, — Судя по протесту, мистер Форсайт уже знает, кто эти люди и какое отношение они имеют к рассматриваемому делу. Тем не менее, защита рада предоставить время, чтобы проверить новые имена и дать соответствующий ответ. Однако прерывать процесс нет необходимости. Я планирую развлечь присяжных долгой вступительной речью, а потом начать со свидетелей, чьи имена были в исходном перечне и уже одобрены судом. Казалось, Лего осталась довольной, что ей предоставили такое простое решение. «Очень хорошо», — сказала она. «Завтра утром мы начнем. Мистер Форсайт, к этому времени вам придется ознакомиться со списком и подготовить ответ». «Спасибо, Ваша честь». Лего вызвала присяжных. Пока они рассаживались, я стоял, изучая свои записи. Судья объяснила, что я заранее просил выступить со вступительной речью в начале судебного процесса. Она напомнила, что мою речь не следует толковать как показания, а затем передала слово мне. Я отошел от стола защиты. Обращаясь к притяжным, я никогда не брал с собой записи, не читал с листа и старался по максимуму поддерживать зрительный контакт. Судья еще раньше постановила, что во время вступительной речи и адвокату, и прокурору разрешено стоять прямо напротив скамьи присяжных. Все юристы знают, что это место — кладезь, но для меня оно всегда было испытательным полигоном. Испытательным не в юридическом смысле. Я говорю про испытание самого себя перед лицом присяжных, про то, что нужно показать им, кто ты есть и за что борешься. Для начала, если хочешь получить шанс доказать свою правоту, нужно заработать их уважение. Отстаивать обвиняемого нужно горячо, без обиняков. Для начала я зафиксировал взгляд на присяжном под номером 4. Мэллори Гледуэлл, 28 лет, редактор в киностудии, анализирует присланные сценарии. Когда опрашивали кандидатов присяжные, я сразу понял, что она мне нужна. Я буду рассказывать историю, буду выстраивать логические связи, и ее аналитические способности придутся как нельзя кстати. Ведь в конечном итоге присяжные должны предпочесть мою историю, а не историю Форсайта. И я нутром чуял, что именно Мэллори Гледуэлл перетянет их на мою сторону. Пока Форсайт представлял линию обвинения, я не сводил глаз с Мэллори. Ну, не скрою, я наблюдал за всеми присяжными. Пытался читать по лицам, пытался найти зацепки, которые подсказали бы, какие свидетельства или улики произвели на них наибольшее впечатление, к чему они отнеслись с недоверием, что их разозлило. В Мэллори я разглядел лидера и догадывался, что ее способности разобрать по косточкам всю историю сделают ее голос значимым, возможно, даже решающим в ходе закрытого обсуждения. Поэтому она была первой, с кем я встретился глазами, и должна была быть последней. Мэллори тоже посмотрела мне в глаза и при этом не отвела взгляда. Похоже, интуиция меня не подвела. «Леди и джентльмены», — начал я. «Не думаю, что здесь нужны какие-то официальные представления. Мы хорошо осведомлены об этом судебном процессе, и я уверен, все друг друга знаем. Поэтому я буду краток, так как хочу побыстрее перейти к сути дела. Перейти к правде, что же на самом деле случилось с Глорией Дейтон». Я сделал два шага вперед, раскинул руки и положил их на ограду перед скамьей присяжных, пытаясь сделать общение между одним человеком и 12 незнакомцами предельно тесным, словно один на один со священником. Каждый присяжный должен почувствовать, что я обращаюсь только к нему. Знаете, юристы любят придумывать для всего название. Присяжных мы зовем «боги вины». Поймите правильно, мы уважаем и религию, и веру, просто это отражает суть. Вы — боги вины. Вы решаете, кто виновен, а кто нет. Кто свободен, а кто нет. Выполняете благородное дело и в то же время несете тяжелую ношу. Чтобы принять ответственные решения, вы должны обладать всеми фактами. Вы должны знать историю, правдивую историю, целиком. И эту историю вы должны интерпретировать самостоятельно. Я снова взглянул прямо на Мэллори Гледуэлл, убрал руки с ограждения и отошел на место адвоката, так чтобы 12 присяжных и 2 дублера полностью оказались в поле моего влияния. Продолжая говорить, я невзначай передвигался вправо, чтобы большинство присяжных смотрели на меня слева. До сих пор вы слышали эту историю лишь с одной стороны, стороны обвинения. Теперь вы услышите и увидите ее с другой стороны. Вы поймете, что в этом деле две жертвы. Жертвой, конечно же, стала Глория Дейтон, но Андре Лакос тоже жертва. Как и Глории, им манипулировали, им воспользовались, Ее убили, а Андре подставили, сделали его крайним. Моя прагматичная задача — посеять в ваши умы семена сомнения. А когда дело дойдет до решения, виновен Андре или нет, и у вас возникнут обоснованные сомнения, тогда ваша задача — признать подсудимого невиновным. В следующие несколько дней я выйду за общепринятые рамки и поведу вас за собой. Вы узнаете, что Андре абсолютно невиновен. Вы узнаете, кто на самом деле совершил это ужасное преступление. Здесь я взял паузу, но не отводил взгляда от лиц присяжных. Моя речь их пробрала. А теперь, перед тем, как закончить, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что наверняка беспокоило вас, пока вы слушали обвинения. Сомнение вызывает способ, каким мистер Лакос зарабатывает на жизнь. Сказать по правде, мне это тоже не совсем нравится. Он, по сути, сутенер, только онлайн. А я, как и многие из вас, отец, и меня беспокоит мысль о том, что кто-то извлекает выгоду из сексуальной эксплуатации молодых людей. Но нельзя считать, что он виновен в убийстве, только из-за рода его занятий. Я прошу вас подумать о жертве этого дела, о Глории Дейтон, и спросить себя, разве она заслужила такую смерть, потому что была проституткой? Конечно, вы ответите «нет». И таков же ответ на вопрос, можно ли признавать Андре Лакоса виновным в убийстве лишь потому, что он сутенер. Замолчав, я устремил взгляд в пол. Настало время для яркой концовки. Когда я поднял голову, то встретился глазами непосредственно с Мэлори. «Я даю вам обещание, что вы тоже можете с меня спросить. Если я не сумею доказать то, о чем говорю, тогда вперед. Признавайте моего клиента виновным. Эту ставку я готов принять, и ее готов принять Андре, потому что мы знаем, где правда. На нашей стороне, на стороне невиновного». Я вновь замолчал, надеясь, что Форсайт выдвинет протест. Присяжные должны были посмотреть, как он выступает против меня, пытается остановить, чтобы я не сказал правду. Однако обвинитель оказался не лыком шит. Он понял, что происходит, и воздержался, не дав мне то, что я хотел. Я продолжил. «Защита в дальнейшем предоставит и улики, и свидетельские показания, доказывающие, что мистер Лакос всего лишь козел отпущения, попавший в сети коварнейшего плана. Плана, придуманного теми, кому мы больше всего доверяем. Теми, кто ложно обвиняет невиновного человека. Эта история о том, как желание спрятать правду, в конечном итоге приводит к убийству и сокрытию. Надеюсь, что мы с вами вскроем эту правду, и вы провозгласите соответствующий вердикт «невиновен». Большое спасибо». Вернувшись на место, я тут же сверился со своими записями, не забыл ли чего. Похоже, мне удалось осветить все основные факты. Андре, наклонившись, прошептал слова благодарности, а я ответил, что это только начало. «Полагаю, пора сделать перерыв», — сказала судья. «Через 15 минут начнем с представления доводов защиты». Я встал, когда поднялись с мест присяжные, и наблюдал, как они вереницей выходят через двери в комнату для совещаний. Мэлори Гледуэлл шла с опущенной головой. Потом, в последний момент, уже на полпути к выходу, почти в дверном проеме, она развернулась и посмотрела в зал.